Имеется в виду речь, прочитанная Блоком в день 84-й годовщины смерти Пушкина в Доме литераторов. Смотрите Блок о назначении поэта, речь, произнесенная на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина, 1921 год. В книге «Блок», сочинение в двух томах, том 2, очерки, статьи и речи, из дневников и записных книжек, письма. Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1955 год, страницы 347-355. Пушкинскому дому, последнее стихотворение Блока, 1921 год. В личном архиве Свиридова сохранились черновые записи произведения на слова этого стихотворения. Оно должно было войти в кантату «Прощание с Петербургом» для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра. Смотрите ПСП номер 15, 21, 211 и 250. Третьим был Есенин. Маяковский же и Пастернак были своими людьми среди представителей еврейской диктатуры. Маяковский же был официальным поэтом этой диктатуры, и он пошел до конца, пока не возненавидел всех и все на свете. Злоба его, и раньше бывшая главенствующим чувством, достигла апогея. Это был какой-то майский скорпион, жаливший всех и вся, чиновников, рабочих, мужиков, Америку, Европу, православных попов и католических монахинь, Пушкина, Толстого, Шаляпина, Горького, Булгакова, духовенство, интеллигенцию, литературную богему и поэтов и критиков, которых он дружно поносил, живопись, традиционно русскую, загнанную к тому времени в подполье, и новую революционную живопись, АХРР. Яд, скопившийся в нем, в этом человеке с опустошенной душою, превратившемся в злобное ядовитое насекомое, искал выхода, и, сжалив все, что было вокруг него, и, видя, что жалить больше некого, он в бешенстве вонзил в самого себя свое скорпионье жало и издох. В лютых бедствиях, в окопах войны, в лагерях и тюрьмах, в изгнании на чужбине, народ пронес с собой Есенина, его стихи, его душу. Не славе Есенина завидуют Маяковский, Пастернак, Цветаева и многие другие поэты, а народной любви к нему, так же, как Сальери завидуют не славе и не гениальности Моцарта, а любви к его мелодиям слепого скрипача и трактирной публики. Вот ведь в чем соль. Завидуют, говоря затрепанным, без нужды словом, его народности. Поэт зла. Он и может существовать только искусственно культивируемый, насаждаемый злом же. У Булгакова богохульский, очевидно, Маяковский. Современный симфонический оркестр своим грохотом, как гигантским гвоздем, намертво прибивает слушателя к филармоническому креслу. Звучание хора поднимает человека в высоту, отрывает его от этого кресла, преодолевая силу земного притяжения. 4.2.83 года. О размежевании художественных течений. Размежевание художественных течений происходит в наши дни совсем не по линии манеры или средств выражения, как это называется в музыкальной среде. Надо быть очень наивным человеком, чтобы так думать. Размежевание идет по главной линии, духовно-нравственной. Здесь, в этих глубинах, начало всего. Ленинградский Эрмитаж. О новаторстве. Эрмитаж – музей в своем роде уникальный. Нет нигде в мире художественного музея, где бы наряду с мировым искусством не было бы искусства своей страны. Только у нас в России, при нашем постоянном, уже историческом самооплевывании, возможно, подобное оскорбление собственного, родного художественного гения. В этом отголосок чувства колониального рабства, свойственного известной части нашей интеллигенции, уже неотделимого от нее. Так называемый художественный бунт, художественное новаторство, заключается, как правило, в очередном освоении европейского опыта и перенесении его на русскую почву. Но теперь, после многолетнего забвения и попрания национальных традиций и художественных святынь, возврат к собственно русскому, ясные черты которого сформулировались за последнюю тысячу лет, необыкновенно плодотворен. Подобное искусство — это живительный дождь над пустыней зла и бездуховности, в которую обратилась измученная душа русского человека. Эта душа жаждет любви, кротости, веры в чистоту и добро. Проницательные люди на Западе уже давно бьют тревогу по поводу неблагополучия во взаимоотношениях сочинителей и публики, равнодушной, холодной к разнообразным музыкальным экзерсисам. Плодится несметное количество сухой, рассудочной, бездушной, безмелодичной, несамостоятельной, эпигонской музыки. Огромные силы, огромные деньги брошены на ее пропаганду, на ее внедрение в жизнь, на восхваление этого уродливого, агрессивного сочинительства, на унижение и умаление искусства традиционного, объявляемого ненужным, устаревшим, отсталым и так далее. Энергичные музыкальные деятели наших дней не только сочиняют поистине с кроличьей плодовитостью, ибо их творчество не требует большого расхода душевных сил, хотя, несомненно, требует комбинаторских, математических способностей, расчета, знания рецептуры, приемов, правил, по которым производится движение материи, и, несомненно, своеобразной конструктивной фантазии. Однако изъяны этого творчества очевидны. Абсолютное отсутствие вдохновения, основы искусства в его исконном традиционном понимании, отрицание наития, творческой тайны, духовного содержания, отрицание высокого чувства, отрицание благородства чувств, милосердия, сочувствия, сострадания, любви и добра, всего того, что составляло и составляет суть традиционного, бессмертного, как показывает жизнь и музыкальная практика наших же дней. Бунт против традиции — это не изобретение современности. Он возник в конце прошлого века. На это были свои исторические причины, весьма сложные и глубокие, которые не время сейчас анализировать. Музыка додекафонии и других производных от нее систем, носящих разные звонкие названия, которыми критика, в том числе и наша, любит пускать пыль в глаза легковерным любителям музыки, распространилась во многих странах. Она имела и имеет ярых адептов. Это искусство агрессии, насилия и воинствующего зла. Оно попирает человеческое и национальное достоинство, любовь народа во имя торжества военизированно организованного меньшинства, желающего духовно править миром. Это совсем не безобидное явление внутри музыкального искусства. Будучи поначалу умозрительно продуманной новизной, а не стихийно из природы возникшим феноменом, каким является музыка в ее подлинном понимании. Додекафония внесла в музыку, несомненно, новый элемент. Но сейчас уже видно, что эта новизна оказалась исчерпана ее же изобретателями. Они и явились, собственно, новаторами.